Я читаю. Псалом 49, 23 стих. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому и явлю я спасение Божие. Оно упирается не просто в какие-то временные блага, которые Бог дает нам. Он упирается в вечность. Кто чтит меня, хвалу воздает мне, поклоняется мне. Это тот человек, которому я дам спасение и сохраню его во спасении. А если нет этого почитания, я перехожу на самый больной наш вопрос, где мы так мало чтим Господа. Читаю один из текстов Писания. Притчи, 3 глава, 9-10 стихи. Слушайте внимательно. «Чти Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих, и наполнится житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Я буду говорить о пожертвованиях, я буду говорить о десятине. Это то, что нам сегодня так не хватает. Скажите, если вы сегодня, я вас не упрекаю ни в чем. Я только недавно, где-то, наверное, недели три назад, покаялся в том, что когда-то не платил эту десятину. Вы знаете, в последнее время как-то Бог такую работу проводит со мной, наверное, с вами, внутреннюю. Я понимаю, что дьявол будет иметь доступ, если я что-то когда-то делал в жизни и не покаялся. Я сегодня очень часто говорю о грехах юности. Я часто напоминаю братьев, что вам надо покаяться, что вы своих жен терроризовали, почему ты мне не родила мальчика, а не девочку, как я хотел. Такое бывает, правда? Описание говорит, что то, что из чрева твоих произойдет, не из чрева твоей жены. Это ты виноват в том. Ну как виноват? Ты определяешь. Скажите, вы когда-нибудь, мужья, просили у Бога прощения? Прости меня, Господь, за то, что я сам не знал, что я требовал. Наверное, не приходило в голову, правда? Ну, требовал, да и все. Ну, там уже, вы знаете, что иногда у неверующих людей вплоть до развода. Если ты мне не родишь мальчика, разведусь с тобой. А эта жена должна была говорить ему. Вот если не мальчик будет, я хочу мальчика, то разведусь с тобой. Я не за разводы говорю сегодня. Я говорю, что есть некоторые вещи, которые мы часто делаем, и никогда не приходило на разум, что надо в этом покаяться. А если вы никогда что-нибудь делали, не считали грехом, то оно остается непрощенным до сегодняшнего дня. Вы мне хорошо понимаете, о чем я веду речь? Говорим, молились. Когда вы молились первый раз на коленях, когда каялись, вы вообще помните день вашего обращения. И вы говорили: Господи, прости мне все мои грехи, которые я делала или делал. Так говорили. Если это были глубокие слезы раскаяния, Бог простил все грехи. Но только те, которые хотя бы однажды в жизни вы назвали грехом. Но еще никогда в жизни вы не называли это грехом. И в голову не приходило, что это грех. Такой грех не может быть прощен. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? Думаете? И думаете, стоит меня слушать или нет? Стоит. Стоит. Только тот грех омывается кровью, в котором ты раскаялся, и даже больше, который ты исповедал как грех. Но если ты не считал это грехом, я оправдываю его, а еще хуже, делать продолжаешь, то как он может быть прощен на сегодняшний день? Не буду говорить на эту тему, потому что время очень быстро бежит. Я бы хотел, после того, как я скажу, Я прочитаю еще одну такую статью. Она была написана в 1937 году Густавом Шмидтом. Это основателем, так сказать, нашего учения. Сегодня мы знаем шмидтовское направление у нас. Есть воронайское, есть шмидтовское. Но Кош Шмидт в 1937 году он писал на эту тему о пожертвованиях о десятине. Это, оказывается, застарелая болезнь. Это не болезнь нашего времени. Это уже то, что никак не лечится. Я начал и не докончил. Я нашел многое. И однажды я подумал: Господи, а для чего-то мне все надо? Вот всю свою жизнь просматривать. И однажды Господь сказал через пророка, ну не через меня, а через пророка, говорит: у тебя идет, говорит, внутренняя работа глубокая. Ты пересматриваешь всю свою жизнь. Потому что я, как и вы, не хочу, чтобы где-то дьявол через что-то имел доступ. Я нашел кое-что, что я никогда не каялся. Но, наверное, недели три назад я как-то часа в 4 или 5 проснулся и опять чувствую, что еще что-то есть. Говорю: Господи, скажи мне, а в чем все-таки я еще никогда не каялся? И Господь говорит: ты никогда не просил прощения за то, что долгое время, будучи христианином, ты, говорит, не давал десятину, ты меня обкрадывал. И сегодня я не требую от тебя, я же себя добавлю, верни, что ты никогда не вернешь. Но ты должен сказать: я не делал то, что надо, я не отдавал должное. Вот я попросил прощения у Господа, потому что когда узнал, что надо, наверное, лет 15, не больше, я без всякого разговора, разговоров нет. А вот то, что раньше, где я представляю, уже 36-й год как верующий, 15 лет приблизительно, как я это делаю, а 20 лет, сколько я не додал у церкви. Вы меня хорошо слышите, понимаете меня? Я сказал: Господи, прости меня. Конечно, я не верну. И Бог этого не требует. Но ты хотя бы признайся, что через то, что ты не делал этого, кто-то что-то не доделал. У кого-то где-то проблемы были, у кого-то были трудности. Поэтому я обращаю сегодня на это самое серьезное внимание. Люди этого очень не любят. И однажды просто вскользь. Эти проблемы всегда были. Вы знаете, у нас сегодня довольно большие расходы. Особенно помощь братьям, которые бензин тратят, едят. Это огромный суп. Сегодня, вы знаете, как сегодня все дорого. Я однажды сказал, это было не в вашем районе. Просто сказал: братья, ну, заставить мы не заставим. А равно как я не могу заставить себе не пить, если ты пьешь. Нельзя, ну если ты пьешь, выпиваешь тайну, что я могу сделать? Ну я просто прошу тебя, прими во внимание, да не делай так. Я когда сказал: братья, ну есть вопрос десятины. Ну что такое десятина? Это уж не значит, тебе неизвестно, сколько надо. Ну, если тебе 1000 рублей, то 100 отдай. Это же от того, что у тебя. Мы же не ориентируемся на того, кто огромные суммы имеет, а на того, вот твое, что у тебя есть на сегодняшнее время. И от другого ты не зависишь. Я сказал: батя, давайте, потому что это же проблема. Да и при том, ну кому-то, я как областной говорю, но вся тут действительно идет церковь, она ж не нам идет, она идет в свою же церковь собственную. А для нас это десятина от десятины. А уже мы в республику тоже десятина, десятина. Это что у вас здесь остается? Вы же не мне это делаете. Один брат говорит: брат, не с этого надо начинать. Я понимаю, говорю, с духовного надо начинать. Я, чтобы его не обижать, но у меня на языке вертят: слушайте, а сколько же еще ждать, чтобы вы стали духовными? Пожалуйста, скажите. Ты лет 30 верующий. Уже 10 лет ведешь церковь, и ты еще не духовный. Тебе еще надо начинать с духовного. Да когда же ты, в конце концов, духовный будешь? Вы меня поняли саму логику? Ну сколько ждать, когда ты еще будешь духовный? Ты, наверное, никогда и не будешь. Если уже 50 лет верующий, еще не с этого надо начинать с духовного, тогда обождите, так, а когда же мы, наконец, духовными-то будем, в конце концов? Сколько же ждать надо? И я сегодня хочу сказать вот что. Эта болезнь, она давно продолжается. И Господь свой народ упрекал в свое время. В Исаии написано так. 43 глава, 23 стих. «Ты не приносил мне ангцев твоих во всесожжение, и жертвы твоими не чтил меня». Хотя здесь говорит о жертвах уже. Я буду говорить немножко о жертве, что «я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением и не тягощал тебя фимиамом». Но Бог говорит, ты не делал этого? И напомню еще один текст Писания. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 31 стих. «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того, что слушает». А почтение материальной частью, эту часть, одна из частей почтения перед Господом. И когда приходишь в церковь, видишь молитвенный дом, и там занавески висят наперекос, давно не стиранные, то хорошо понимаешь, такое и внутреннее содержание. Мы сегодня не на молитвы дома упор делаем. Все-таки главные люди, главное наш внутренний мир. Но наши дома, наши помещения – это наша визитная карточка для окружающих нас людей. Однажды, я помню, когда-то тоже уже было давно, я у вас этот пример вспоминал. Напомнил однажды в одной церкви Минской, это была Минская церковь, как-то вскочил по жертвованиях. И брат мне говорит, старый такой пришел, говорит, брат, ты все хорошо сказал. А вот это не надо было говорить. Мы и так даем достаточно. Потом спрашиваю пастора, ну как это, сам я, да ты что, говорит, замок не могу поменять. Вот расплатился за свет, я говорю, не за что замок купить, поставив у двери. А что мне, говорят, говорят? А что они речь ведут, что мы даем достаточно? Братья мои, дорогие сестры, Бог определил, как часть, которая Ему принадлежит, за то здоровье, которое Он дал нам, за то умение работать, которое Он дал нам. Нас сегодня ценят на работах, если мы работаем так, как надо. За те благословения, которые сегодня Бог дал пенсионерам. Ну, может, где-то там задерживают, а в общем-то платят более-менее регулярно. И я понимаю, это сделал Бог, это сделал. Из этого его почтить надо десятой частью, что он вам дал. Иначе в этом вопросе нет почтения. Я же сегодня еще раз повторяю. Вы выбрали, когда даете пожертвование, самую замусоленную бумажку, где одного номера нет уже совсем, которую надо выбросить самому было. Вы ложите в церковную сокровищницу, такое ваше почтение Богу. Вы не согласны с этим? Братья, это ж так. Это ж так. Если мы понимаем, что это дело Божие, мы как Господу даем, то Господь говорил, ты не проноси мне хромое и шляпое. Эту княжу твоему дай, и посмотришь, как он на тебя посмотрит за такой подарок. А я ж, наверное, больше князя. Я Бог, который трудно сегодня представить его, так сказать, величие. Разум капитулирует перед этим величием, он не способен понимать это. Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня, я уже не веду речь о чем-то, когда мы даем для Господа, Библия говорила, дай мне самое лучшее. Так написано, правда? Не то, что на тебе, Боже, что мне негоже.